Джейн. Спустя несколько дней после случая в ресторане приходят две посылки. Одна — это широкая плоская коробка с узнаваемым логотипом у магазина Wanderer на Бонд-стрит, вторая поменьше, размером с книгу карманного формата. Я кладу ту, что больше, на каменный стол. Несмотря на размер, она почти ничего не весит. Внутри платье, обернутое в папиросную бумагу. Оно не спадает мне на руки, облекает ее черным шелком. Я уже чувствую, как чувственно и нежно она ляжет на мою кожу. Поднявшись наверх, я примеряю его. Стоит мне поднять руки, и ткань как бы сама собой одевает мое тело. Когда я поворачиваюсь из стороны в сторону, материал следует за мной почти игриво. Я смотрю, как оно скроено, и вижу диагональный разрез. К нему нужно ожерелье, думаю я. И в ту же секунду догадываюсь, что во второй коробке. Там карточка, на которой красивым, почти каллиграфическим почерком написано «Джейн, прости нечуткого дурака, Эдвард». И створчатый футляр, в котором на бархатной подкладке лежит жемчужное ожерелье из трех нитей. Жемчужины небольшие, но необычных цвета и формы. Они кремовые, неровные, перламутр переливчато светится изнутри. Я понимаю, что это цвет стен дома один по Фолгейт-стрит. Ожерелье маленькое, даже слишком маленькое, думаю я, только надев его к горлу туго. На секунду мне кажется, что оно жмет так, что душит, так не похоже на струящееся чувственное платье. Но затем я гляжусь в зеркало, и их сочетание меня ошеломляет. Я приподнимаю рукой волосы, посмотреть, как оно будет. Да, вот так, чтобы на бок лежали. Я делаю селфи и отправляю Мия. Эдварду тоже нужно показать, думаю я. Отправляю ему фотографию. Прощать нечего, но спасибо. Меньше чем через минуту приходит ответ. Хорошо, потому что я в двух минутах от тебя и скоро буду. Я спускаюсь и занимаю позицию у окна, лицом к двери, для максимального эффекта. Жду своего возлюбленного. Он берет меня на каминном столе прямо в платье и ожерелье, без прелюдий и разговоров, стремительный, прямой. Раньше у меня не было таких отношений. Раньше я не занималась любовью нигде, кроме спальни. Раньше мне говорили, что я замкнутая и отчужденная, а также, по мнению одного мужчины, скучная в постели. И вот, полюбуйтесь, что я делаю. Потом он словно выходит из какого-то транса, и вверх снова берет учтивый, внимательный Эдвард. Он готовит простую пасту. Сей приправа немного оливкового масла из бутылки без этикетки, мазок свежего козьего сыра и порядочно молотого перца. Это масло называется лакрима, сообщает он мне. Это первые драгоценные слезы, выступающие, когда оливки моют перед отжимом. Ему присылают пару бутылок из Тосканы с каждого урожая. Перечные зерна из Теличери с Малабарского берега. Но иногда я использую камбодийский перец из Камбоджи. Он ароматнее. Секс и хорошая простая еда. Почему-то это кажется мне верхом изысканности. Мы сметаем пасту, он загружает посудомойку и чистит сковородки. И только после этого достает из кожаной папки бумагу. Результаты проверки. Я подумал, что ты захочешь узнать о своих успехах. «Я прошла?» Он не улыбается. «Ну, в сумме у тебя 80 баллов. А сколько надо?» «Проходного балла нет, но будем надеяться, со временем твой балл опустится до 50 или даже ниже». «Мне почему-то кажется, что он меня критикует. А что я делаю не так?» Он пробегает глазами бумагу, там одни цифры, как в грузбухе. Ты могла бы уделять больше времени физическим упражнениям. Двух занятий в неделю будет достаточно. После переезда ты сбросила вес, но могла бы, наверное, сбросить еще немного. Уровень стресса в пределах нормы. В телефонных разговорах темп речи повышается, но это обычное дело, ты почти не выпиваешь. Что радует? Температура тела, дыхание, функции почек — все хорошо, ты спишь достаточно, а стадии быстрого сна соответствуют норме. Самое же главное, ты более оптимистично настроена. Уровень твоей личностной целостности высок и повышается. Ты становишься более дисциплинированной, и тебе удается не допускать образования известкового налета в душе. Он улыбается, чтобы показать, что, по крайней мере, последняя шутка, но я задыхаюсь от негодования. «Ты все это обо мне разузнал?» «Разумеется, если бы ты внимательно прочитала условия договора, не удивлялась бы». Мой гнев улетучивается, стоит мне осознать, что я в конце концов сама на это подписалась, да, и в противном случае я бы вообще не смогла позволить себе дом один по Фолгейт-стрит. «Это будущее, Джейн», — говорит Эдвард. «Наблюдение за здоровьем и самочувствием, их контроль через домашние приборы. Если бы у тебя возникли серьезные проблемы, то домоправитель заметил бы их задолго до того, как ты бы решила сходить к врачу. Эта статистика позволяет человеку контролировать свою жизнь. А если кто-то не хочет, чтобы за ним шпионили?» «За ним и не будут шпионить. Твои подробные данные у нас есть только потому, что мы все еще работаем над бета-версией. В будущем мы будем только наблюдать общие тенденции, а не собирать данные отдельных людей». Он встает. «Позанимайся этим», — доброжелательно говорит он. «Посмотрим, привыкнешь ли. Если нет, ну, все польза, и мы попытаемся сделать систему более приемлемой. Впрочем, все, что я узнал, говорит о том, что вскоре ты поймешь, сколько в этом преимуществ».